Книга седьмая. Тень смерти. «Давай выводи нас в море, Петти», — сказала Анни, как только спустились сумерки. «Давайте уберемся отсюда как можно дальше и как можно быстрее». Небольшой ялик направился из устья речушки в море, а следом за ним подскакивали привязанные бамбуковые подстилки. Женщины и забыли, что такое скорость. Они забыли, какая это роскошь, чувство, что нечто несет тебя, а не ты сама что-то тащишь. Они были невероятно горды сами собой. Они сделали, что хотели. Они были свободны. Они чувствовали приятное удовлетворение и дружескую сплоченность после выполненной работы, законченной миссии. После удушающей и гнетущей жары дня так приятно качаться на волнах прохладного моря, — думала Анни, проводя по воде рукой и наблюдая светящийся серебристый след, который оставляли ее пальцы. — С какой скоростью мы идем? — спросила Сильвана. Петти сказала, — может, 5 узлов. Это значит, что наша скорость чуть больше 5 миль в час. А это значит, что плыть нам как минимум 15 часов. Ей не хотелось приносить в их настроение горькую нотку, но она чувствовала, что должна добавить, хотя мы не знаем, сколько у нас горючего для мотора. Жаль, что запасная канистра была пуста. Анни сказала, если мотор проработает, пока мы не попадем в течение, то с нами все будет в порядке. Днем мы еще разок посмотрим на морские карты при свете. С того времени, как умер Джонатан, они, недоумевая, рассматривали эти карты. Петти бодро сказала. Джонатан говорил, что это течение двигается со скоростью в 1 узел. Так что без мотора мы доберемся до места за 70 часов. В лучшем случае за 3 суток. Но, может, нас подберут раньше? С надеждой проговорила Сьюзи. Голос Петти прозвучал уверенно. Конечно. Мы же не застряли в середине Тихого океана. Мы находимся в относительно узком проливе между Папуа, Новой Гвинеей и Австралией. Кэрри счастливо подхватила. И у нас надежная, прекрасная лодка из пластика с якорем и парой весел. А не какой-то там пропитанный водой плот без всякого управления, — поддержала Сьюзи. Женщины смертельно устали, но настроение у них было отличное. Слушая их веселую болтовню, Анни с трудом припомнила, что это были как раз те грозные женщины, которые вчера на берегу боролись с мужчинами за свою свободу, которую те хотели отнять. Вспоминая об этих решительных моментах, Анни почувствовала свирепое удовлетворение. Она поняла, что свобода не дается человеку просто так, приходится бороться за нее. Осторожно, чтобы не нарушить равновесие и без того перегруженного ялика, Анни повернулась на сиденье лицом к Петти и сказала, «Мне хочется проверить все, чему нас учил Джонатан насчет навигации, ведь теперь все будет по-настоящему». Петти довольно сказала, «У нас 2 компаса». И она вручила ей черную пластиковую коробочку. «Вот этот...» «Плюс еще карманный компас Сьюзи». Анни повернулась. «Твой компас цел, Сьюзи?» Сильвана ответила. «Она спит». Петти сказала. «Нам надо попасть в течение, которое устремляется прочь от берега к юго-востоку, огибая южную оконечность Пауэ. И оттуда нам предстоит преодолеть 70 миль океана, прежде чем мы доберемся до материка». Кэрри сказала, «Да, мы же хотим добраться до этого острова, как там его? Никак не запомню его название. Пулау Сударс», — сказала Анни. «Если мы как-нибудь промахнемся, так будем просто плыть дальше, пока не упремся в северное побережье Австралии». Кэрри кивнула. «Днем мы будем идти по солнцу, которое в полдень должно пройти как раз над нами, чуть к северу, собственно говоря, потому что находимся на 8 градусов южнее экватора». Петти сказала, «В виде грубой прикидки я могу поставить часовую стрелку моих часов прямо на солнце. Север будет где-то в середине между часовой стрелкой и 12 часами». А в пасмурные дни? Аня, ты ведешь себя как вожатый в лагере скаутов. Петти говорила бодро и уверенно. В пасмурные дни я поставлю кончик карандаша Кэрри в центр часов, так, чтобы слабая тень падала прямо на минутную стрелку. Юг будет в середине, между тенью и четырьмя часами. А ночью? Петти кивнула, указывая на усеянное звездами высокое небо. Если ночью у нас будут неприятности с компасом, мы будем править по звездам. Я буду держать южный крест все время за правым плечом. Тогда мы будем идти прямо по курсу юго-восток. Кэрри добавила, а если луна встанет до того, как зайдет солнце, выгиб месяца будет смотреть на запад. Если же луна поднимется после захода солнца, спинка месяца будет повернута к востоку. А если луна поднимается в одно время с закатом, тогда это полнолуние. Но я забыла, что в таком случае надо делать. Черт возьми, я тоже, — сказала Аня, сердясь на себя. Мы все измотались. Лучше утром мы еще разок повторим все это. Нам всем надо знать это наизусть, как отче наш. Эй! Анни резко дернулась в сторону, когда Сильвана неожиданно повалилась на нее. Удерживая равновесие, Анни сказала, она спит. Повезло, что не повалилась в другую сторону, а то бы упала за борт. Нам, наверное, лучше привязаться к этим кольцам на носу и корме лодки. Кэрри, у тебя первая вахта. Ялик пробыл в открытом море уже более 2 часов, и берег был совершенно не виден. Волнение моря усиливалось, и хотя лодка еще двигалась, не похоже было, что она продвигалась вперед. Мотор кашлянул. Петти схватилась за сердце. Сколько она ни скрещивала пальцы, стремясь отвести беду, мотор заглох. Она мрачно подумала, что незачем будить остальных только ради того, чтобы сообщить им, что у них кончилось горючее. Петти обнаружила, что лодкой страшно трудно управлять при отсутствии мотора. Волны становились все выше и с увеличивающейся настойчивостью ударяли в корпус лодочки. Она не могла больше выносить паузы, следовавшей за подъемом ялика перед тем, как лодка ныряла к следующей темной маслянистой волне. Она знала, чтобы избежать морской болезни, нельзя смотреть на море, а надо смотреть только на горизонт. Но поскольку было темно, она не видела линии горизонта. Кэрри внезапно застонала, затем ухватилась за борт и склонилась над водой. Лодка резко накренилась, затем рванулась вперед. Она застонала и потянулась за черпаком. Окунув его в воду, она начала брызгать себе в лицо. Затем, выронив черпак, снова наклонила голову над бортом. Звезды в небе покачнулись. К 9 часам вечера всех женщин смертельно укачало. Теперь Анни могла понять прочитанное когда-то: страдающий от морской болезни человек теряет желание жить. Ее рвало и рвало, хотя в желудке давно уже ничего не осталось. Ей казалось, что центр равновесия сместился и вальсировал, как волчок у нее в желудке. Взошла луна, и женщины увидели свои мокрые блестящие лица и темные валы вздымающихся волн. Когда Сьюзи слабо наклонилась над бортом, ее шапочка с заостренной макушкой внезапно слетела с ее головы. В туманном свете луны Сьюзи потянулась за ней, но кепочка улетела слишком далеко и опустилась на воду, подпрыгивая и ныряя на покрытых пеной гребешках волн. Ветер усиливался, и по лодке забарабанили капли дождя. Вдруг целый водопад обрушился на ялик. Женщины немедленно промокли до костей. Волны становились все выше и выше, с шумом разбиваясь о лодку. Сначала морская вода казалась им холодной, но по мере того, как сверху их стали пронзать ледяные капли дождя, вода в ялике стала казаться чуть ли не тепловатой. Измученная Кэрри орудовала черпаком, но движения ее были медленными и неуверенными. Сильвана уже начала вычерпывать воду из лодки, сложенными в чашечку ладонями. Удивительно, как много ей удалось вычерпать, действуя изо всех сил. Анни прокричала, обращаясь к Сьюзи, — «достань из рундучка кувшины для воды, тогда мы все сможем вычерпывать». Дождь хлестал, заливая лодку, но измученные, уставшие женщины выливали воду наружу. Сначала они вычерпывали воду осторожно, наполняя бамбуковые сосуды доверху перед тем, как вылить их за борт. Но темп их работы ускорился, когда шторм забушевал с новой силой. Раз Сьюзи, не подумав, выливала воду навстречу завывающему ветру, который преспокойно бросил воду снова ей в лицо. Дыхание у нее перехватило, она задыхалась. Они совсем выдохлись и покрылись синяками. Им приходилось кричать изо всех сил, чтобы услышать друг друга. Если одна из женщин не орала прямо в холодное мокрое ухо другой, их голоса уносило ветром прочь. — Кэрри, куда надо направлять перегруженную лодку в плохую погоду? — прокричала Петти, борясь с ветром. — Прямо в волны! В бок от волн, или нам надо катиться к черту, не обращая на них внимания? Кэрри прокричала в ответ: понятия не имею. Надо все попробовать. Быстрее. Я думала, ты знаешь, как управлять лодкой. Ты же знала, как заводить подвесной мотор. Только для катания на водных лыжах и в хорошую погоду. Оказалось, что править в бок от волн не имеет смысла, и когда ялик плыл, не обращая на волны никакого внимания, волны немедленно заливали корму, угрожая потопить лодку. Вести ялик прямо в волны и встречать их носом казалось самой подходящей идеей, но Петти подумала, что это вредно для желудка. Жестокий ветер хлестал их по лицу, забивал легкие и, казалось, высасывал все тепло из тела. Завывая от ярости, ураган продолжал истязать их измученные тела, замораживая каждую клеточку. Похоже было, что ветер унес их волю и решительность. Женщины так промокли и так окоченели, что двигаться казалось совершенно невозможным. Сьюзи почувствовала в сердце леденящий ужас, знакомый ей со времен, когда она сама была еще ребенком. Она опять была беспомощной, и не было никакой надежды на спасение в свирепой круговерти шторма, бушевавшего вокруг нее. Как-то подсознательно она снова почувствовала неясную вину. Должно быть, она виновата в каком-то ужасном грехе, потому что иначе Господь не обошелся бы с ней вот так. Сьюзи верила в Бога только в самые ужасные моменты своей жизни, и для нее он всегда был гневной и капризной фигурой. Волна обрушилась на ялик, и Сьюзи, потеряв равновесие, повалилась на правый борт. Она вскрикнула. Анни с ужасом увидела, как темная масса воды поднялась и легко смыла ее за борт. Когда волна несла Сьюзи прочь, Сильване удалось схватить подругу за ногу. Сильвана крепко уцепилась и нагнулась, чтобы избежать удара другой бешено брыкающейся ноги Сьюзи. Голова и плечи Сьюзи оказались под водой. Внезапный вес двух других женщин накренил лодку так, что до пенной воды осталось не более 3 дюймов. Чтобы скомпенсировать такую потерю равновесия, Анни бросилась в другую сторону. Она растянулась на дне лодки, чуть не захлебываясь в хлюпающей там воде. Повернув голову, она услышала крик Сильваны, но слова унес ветер. Ни о чем не думая, Анни приподнялась на колени, ухватила Сильвану за талию и изо всех сил потянула. Повиснувшая на руле Петти была совершенно беспомощна, а Кэрри, сжавшаяся на корме, не смела пошевелиться, боясь опрокинуть и без того неустойчивую лодку. Вес двух женщин постепенно помог перетянуть Сьюзи назад в ялик. Совершенно мокрая, задыхаясь, она без сознания повалилась на дно лодки, а шторм, казалось, разъярился еще пуще и накинулся на них с новой силой. Анни проползла вперед, нащупывая дорогу в темноте. Ее онемевшие и мокрые пальцы медленно затеребили задвижку на рундучке. Окоченев от холода, она постаралась покрепче ухватить сигнальные ракетницы и зажигалки, распихивала их по карманам, а затем снова проползла на корму, наталкиваясь на мокрое снаряжение и холодные ноги подруг. Анни сунула ракетницы и зажигалки в руки Кэрри. Ветер вырывал слова из ее горла раньше, чем она успевала их прокричать. «Раздай! Их! Скорее!» Сильвана начала продвигаться на нос, подпрыгивающей на волнах лодки, намереваясь найти сосуды для воды. Ей это удалось, и она раздала их женщинам, которые тут же спрятали их на груди под рубахами. Действуя замерзшими пальцами, Петти засунула компас в свой самый глубокий карман на груди, застегивающийся на пуговицу, но пальцы слишком окоченели, чтобы застегнуть ее. Анни сняла свои мокрые ботинки, свои бесценные ботинки, и связала их вместе шнурками. Затем она привязала обувь всех женщин к средней банке при помощи ротангового шнура. На это ушло больше времени, чем она думала, но ее пальцы замерзли и плохо слушались. Всех женщин била непроизвольная дрожь. Анни привязала пустую жестяную кружку военного образца тоже к средней банке, а затем привязала одно деревянное весло к талии Сильваны, а другое — к Сьюзи. Теперь все поняли, что, возможно, им придется пускаться вплавь. Черноту ночи рассекала змеистая молния, показавшаяся им ослепительно яркой. За первой последовали новые. Каждый раз молнии освещали сцену, подобно вспышке стробоскопа, и женщинам казалось, что они видят застывший одноцветный моментальный снимок. Они сами прильнули к крохотной белой скорлупке. Кэрри прокричала в самое ухо Петти. «Мы с тобой плаваем лучше всех». Может, если мы прыгнем в море и поплывем, у лодки будет хоть какой-то шанс? Она не будет так перегружена, не зачерпнет бортом и не затонет. Рваный зигзаг молнии осветил искаженное ужасом лицо Петти. Кэрри снова прокричал: «У нас есть шанс, если мы не потеряем лодку, если мы к ней привяжемся. У нас есть спасательные пояса». «А как же акулы?» — вскрикнула Петти. Кэрри так охрипла, что почти не могла больше кричать. «Думаю, в такую погоду акулы благоразумно отсиживаются на дне», — она выплюнула воду. «Мы можем только держаться на воде. Похоже, нам все равно придется это делать. А так мы спасем лодку». Петти ахнула. «Ты с ума сошла? Во-первых, давай облегчим ялик, он же перегружен, а это может многое изменить». Две женщины с трудом отцепили мотор с банки, где он был установлен, подняли его и бросили в воду. Он моментально исчез в волнах. Кэрри подползла к Анне и закричала ей в самое ухо: «Мы собираемся за борт. Это звучит бредово, но так мы спасем и лодку, и самих себя». Кивая, Анни пронзительно закричала: «Привяжитесь двойной веревкой перед тем, как прыгать! Только быстрее!» Две перепуганные женщины сначала осторожно спустили в воду ноги, цепляясь за корму, но их тут же оторвало от ялика. Время от времени Анни замечала подпрыгивающие где-то далеко в темноте очертания их спасательных поясов, светящиеся благодаря микроорганизмам. Все остальное она видела только, когда молнии освещали маслянисто-черную воду, отчего на минуту она казалась застывшей и пурпурной, как старый синяк. Весь мир превратился в черный, мокрый, беззвездный кошмар, и каждую минуту их все более неистово затягивало туда. Анни впервые подумала, не сломается ли пластиковая лодочка. Но даже если она и выдержит, три оставшиеся в ней женщины могут получить увечья или их может смыть за борт. Внезапно лодка провалилась вниз, и, падая на дно, Анни почувствовала, как содрогается ее позвоночник. Она подумала: есть только один способ спасти эту лодку — перевернуть ее специально до того, как ее затопит. Тогда под корпусом останется воздух, и лодка останется на плаву. Мы можем прицепиться к ней снаружи, а затем перевернуть ее и вычерпать воду, когда пройдет шторм. Иначе мы в любом случае потеряем лодку. Анне удалось приблизить губы к уху Сильваны. Ветер заглушал ее слова, а она так устала все время кричать. Вспышка молнии осветила лицо Сильваны. Рот ее сложился в черную недоверчивую дыру. Как это Анне хочет, чтобы она прыгала за борт? Повернув голову, Анне прокричала указание прямо в ухо Сьюзи. При свете ярких молний Анне увидела неподдельный ужас на лице Сьюзи. Сьюзи помнила, как чуть не утонула в лагуне, и что тогда чувствовала. Она закричала: «А откуда нам знать, что лодка не уплывет без нас? Откуда ты взяла, что она перевернется?» Анне закричала в ответ: «Если мы все накреним ее на одну сторону, она опрокинется». Онемевшими пальцами женщины проверили завязки спасательных поясов и жилетов, обвязались ротанговыми веревками за талии и проверили крепость узлов. Затем привязали веревки к кольцу на корме. Сьюзи и Сильвана схватили мокрые скользкие весла. Затем три женщины неуклюже перебрались на подветренную сторону ялика. Почти моментально, так что у них не осталось времени подумать, выйдет ли что из их затеи, лодка послушно выбросила троих женщин во вспененную воду, а затем опрокинулась.